которые можно использовать для изготовления компонентов бактериологического оружия, поведал Пауэлл Организации Объединенных Наций. Нам достоверно известно о существовании по крайней мере 7 таких передвижных бактериологических лабораторий. И далее он сообщил такие подробности. Не может быть, чтобы он говорил неправду. Ракетная бригада, расположенная в окрестностях Ирака, распределила по различным местам пусковые установки и боеголовки, содержащие боевое бактериологическое оружие. Большая часть пусковых установок и боеголовок укрыта в больших пальмовых рощах. Каждые 4 недели подразделения бригады меняют дислокацию, чтобы затруднить обнаружение. По самым умеренным оценкам, Ирак в настоящее время располагает арсеналом, насчитывающим от 100 до 500 тонн боевых химических веществ. Этого достаточно, чтобы наполнить боеголовки 16 тысяч тактических ракет. Однако после вторжения в Ирак американская армия не смогла обнаружить ни одну из этих передвижных лабораторий. В конце концов, пальм, под которыми их можно спрятать так много, что нужно ли винить наших солдат в том, что они так ничего не нашли? Не смогли мы отыскать и следов химического или бактериологического оружия, несмотря на то, что 30 марта 2001 года министр обороны Дональд Рамсфилд заявил в программе на этой неделе, транслировавшейся по каналу ABC, «Нам известно, где оно находится. Оно сосредоточено в районах вокруг Тикрита и Багдада, а также к востоку, западу, югу и северу от них». «Отлично! Да чего же точное определение?» Теперь-то мы непременно все найдем. Спасибо, сумасшедший болванщик. Наконец, 5 июня 2003 года Джордж У. Буш объявил: «Недавно мы обнаружили 2 передвижных завода по производству бактериологического оружия, способных изготавливать бактериологические компоненты. Этот человек, Саддам Хусейн, десятилетиями прятал орудия массового убийства. Он знал, что наши инспекторы их ищут». Эта ложь продержалась всего около суток. Официальная британская следственная комиссия, изучавшая 2 трейлера, обнаруженные на севере Ирака, пришла к заключению, что это не передвижные лаборатории по выращиванию боевых бактерий, как утверждалось Тони Блэром и Джорджем Бушем, а устройство по производству водорода для наполнения артиллерийских зондов, как и настаивали иракцы. Вот и все. Баллоны для наполнения воздушных шариков. Оружие массового поражения на поверку оказалось дутой ложью. Американский генерал-лейтенант Джеймс Конвей, командующий 1-м экспедиционным корпусом морской пехоты, смущаясь, вынужден был признать: «Для меня тогда это явилось большой неожиданностью и остается неожиданностью по сей день. Мы не смогли обнаружить оружие массового поражения, как вы говорите, на складах передового базирования. Поверьте, искали мы тщательно. Мы осмотрели все до одного склады боеприпасов от границы с Кувейтом до Багдада, но его просто нигде нет. Никакого химического и бактериологического оружия не было, помимо того, которое мы сами дали Саддаму в 80-е. Оружие, которое он использовал против курдов, а также против Ирана после того, как мы передали ему фотографии со спутников, показывающие передвижение иранских войск. Мы знали, для чего ему были нужны эти снимки. И тем не менее, меньше чем через год после сообщений ООН о газовых атаках против иранских войск, мы полностью восстановили дипломатические отношения с режимом Хусейна. Только тщательно пожевав эту ложь, становится понятно, да, действительно, у этого типа в свое время было оружие массового поражения, благодаря Соединенным Штатам и нашим союзникам. Вот выдержка из доклада Сенатской комиссии 1994 года, в котором содержался перечень бактериологических препаратов, официально поставлявшихся американскими корпорациями режиму Саддама Хусейна в период с 1985 по 1990 год.